Часть пятая. Уехав из Мехико, Дин вновь наведался в Григорию к Виктору, а потом без остановок гнал свою старенькую машину до самого Лейк-Чарльза, Луизиана, где наконец оправдались его давнишние опасения. Рухнула на дорогу вся задняя часть днища. Поэтому он телеграфировал Инесс, та выслала ему деньги на самолет, и остаток пути Дин проделал по воздуху. Как только он явился в Нью-Йорк со свидетельством о разводе в руках, они с Инесс отправились в Нью-Арк и поженились. И в ту же ночь, заявив ей, что все идет как нельзя лучше и ни к чему волноваться, и подкрепив свои слова логическими построениями, не содержащими в себе ничего ценного, кроме прискорбного нетерпения, он вскочил в автобус и вновь помчался через весь величественный материк в Сан-Франциско к Камиле и двум маленьким девочкам. Так что теперь он был трижды женат, дважды разведен и жил со второй женой. Осенью я и сам покинул Мехико и пустился в обратный путь. И вот когда однажды ночью, уже переехав границу в Ларедо, я стоял в Дилли, штат Техас, на нагретой дороге под дуговой лампой, о которую бились летние мотыльки, из тьмы до меня донесся звук шагов. И что же? Тяжелой поступью ко мне приблизился высокий старик с развивающимися серебристыми волосами и с узлом за спиной. Увидев меня, он, не останавливаясь, произнес: «Ступай, оплакивай человека!» И снова скрылся в своей тьме. Значит ли это, что я должен был по меньшей мере отправиться странствовать пешком по темным дорогам Америки? С трудом отогнав от себя эту мысль, я поспешил в Нью-Йорк. И там, как-то ночью, я стоял на одной из темных улиц Манхэттена и, задрав голову кверху, пытался докричаться до окна чердачной квартирки, где, как полагал, гуляли на вечеринке мои друзья. Однако в окне появилась хорошенькая девушка, и она спросила: «Да? Кто это?» «Сал Парадайз», — ответил я и услышал, как мое имя эхом отдается на унылой пустынной улице. «Поднимайтесь!» — крикнула она. «Сейчас будет горячий шоколад!» Я поднялся, а наверху меня ждала она. Та самая девушка с простодушными, невинными и очаровательными глазами, которую я неустанно и так долго искал. Мы страстно полюбили друг друга. Зимой мы вознамерились погрузить нашу видавшую виды мебель и кое-что из вещей в какой-нибудь старенький фургончик и перебраться в Сан-Франциско. Я написал об этом Дину. Ответил он объемистым на 18 тысяч слов письмом, приписав в конце, что приедет за мной, сам подберет грузовичок и отвезет нас домой. Для того, чтобы скопить денег на грузовичок, у нас оставалось еще 6 недель. Мы устроились на работу и начали считать каждый цент. Дин же неожиданно явился на 5,5 недель раньше, и денег на осуществление нашего плана не было ни у кого. Глубокой ночью я вышел пройтись и вернулся к своей девушке рассказать ей, о чем думал во время прогулки. Она стояла в нашей тесной темной комнатенке и странно улыбалась. Я успел наговорить ей кучу всякой всячины, прежде чем неожиданно заметил, что в комнате царит молчание. И тогда я огляделся по сторонам и увидел на радиоприемнике потрепанную книгу. В ней я узнал Динова вековечного послеполуденного Пруста. Точно во сне я увидел, как Дин на цыпочках, в одних носках, выходит из темного коридора. Говорить он уже разучился. Подпрыгивая и смеясь, заикаясь и возбужденно размахивая руками, он произносил: «Ах, ах, слушайте внимательно!» Мы обратились вслух, но он уже забыл, что хотел сказать. «Слушайте же! Видите, дорогой Сал, милая Лаура! Я приехал, я уехал! Нет, постойте! Ах, да!» И он с бесконечной грустью уставился на свои руки. «Я больше не в состоянии говорить. Понимаете вы, что это такое? Что это было бы? Наслушайте!» Мы все прислушались. Дин вслушивался в звуки ночи. «Да!» — с трепетом в голосе прошептал он. «Но поймите, больше незачем говорить. И не о чем!» «А почему ты так рано приехал, Дин?» «Ах», — сказал он, взглянув на меня так, словно видел впервые. «Так рано, да? Мы узнаем. То есть я не знаю. Я приехал по бесплатному билету в служебном вагоне. Старые спальные вагоны с жесткими лавками. Техас. Всю дорогу играл на флейте и деревянной окарине». Он достал свою новую деревянную флейту. Подпрыгивая и одновременно дрыгая босыми ногами, он извлек из нее несколько писклявых нот. «Видите», — сказал он. «Ну, конечно же, Сал, я могу говорить ничуть не хуже, чем раньше, и мне надо многое тебе сказать. Я всю дорогу читал и читал этого бесподобного Пруста, и даже своим скудным умишком расчухал великое множество вещей. У меня просто не хватит времени о них тебе рассказать, а ведь мы до сих пор не поговорили о Мексике, о том, как мы там в лихорадке расстались. Но незачем говорить, теперь уже незачем, да?» «Ладно, не будем». И Дин пустился в подробнейший рассказ о том, что делал по дороге в Лос-Анджелес, как навестил какую-то семью, пообедал, поговорил с отцом, сыновьями и сестрами, как они выглядели, что ели, какая у них в доме мебель, какие мысли, какие интересы и даже что творится у них в душе. На это обстоятельное исследование у него ушло 3 часа, а закончив, он сказал: «Ах, но знаешь, что я на самом деле хотел тебе сказать? Много позже, Арканзас, ехал в поезде, играл на флейте, играл с ребятами в карты моей неприличной колодой, выиграл деньги, сыграл соло на окарине для моряков. Долгий, тяжкий путь, 5 дней и 5 ночей, только чтобы повидать тебя, Сал». «А что Камила?» «Разрешила, конечно, ждет меня. У нас с Камилой все путем навеки вечные». «А Инесс?» «Я хочу, чтобы она уехала со мной во Фриско и поселилась на другом конце города. Как ты думаешь?» «Не знаю, зачем я приехал». Позже, неожиданно придя в крайнее изумление, он сказал: «Ну да, конечно, я хотел повидать тебя и твою милую девушку. Рад за тебя и все так же тебя люблю». Он пробыл в Нью-Йорке 3 дня, поспешно собираясь в обратный путь на поезде по своим бесплатным билетам. Снова 5 дней и 5 ночей трястись через весь материк в пыльных обшарпанных вагонах с жесткими лавками. А у нас, конечно, не было денег на грузовик, и мы не могли с ним поехать. С Инесс он провел 1 ночь. Пытаясь объясниться и обливаясь потом, он затеял драку, и она вышвырнула его вон. На мой адрес пришло для него письмо. Я прочитал его. Оно было от Камилы. Мое сердце разрывалось на части, когда я смотрела, как ты идешь со своей сумкой через пути. Я все время молюсь, чтобы ты вернулся невредимый. Я правда хочу, чтобы Сал и его подружка приехали и поселились на нашей улице. Я знаю, ты все сделаешь как надо, но все равно волнуюсь. Теперь, когда мы все решили... Дин, любимый, подошла к концу первая половина столетия. Мы все любим тебя и целуем, и просим вторую половину провести вместе с нами. Мы все ждем тебя, Камила, Эми и малышка Джоанни». Вот и наладилась у Дина семейная жизнь с самой верной, самой многострадальной и самой проницательной из его жен, Камилой, и я возблагодарил за него Бога. В последний раз я увидел его при странных и грустных обстоятельствах. Совершив несколько кругосветных плаваний на разных кораблях, в Нью-Йорк приехал Реми Банкур. Я хотел познакомить его с Дином. Они все-таки встретились, но Дин совсем разучился говорить и не произнес ни слова, а Реми отвернулся. Реми достал билеты на концерт Дюка Эллингтона в Метрополитен-Опера и уговорил нас с Лаурой пойти вместе с ними и его девушкой. К тому времени Реми стал толстым и грустным, однако оставался все тем же энергичным и педантичным джентльменом и хотел, чтобы все происходило и неустанно на этом упирал надлежащим образом. Вот и на концерт нас должен был отвезти в Кадиллаке его букмекер. Был холодный зимний вечер. Кадиллак уже был готов тронуться со стоянки. Один стоял с сумкой за окошком машины, готовый тронуться в свой путь, на Пенсильванский вокзал, а потом через всю страну. «Прощай, Дин», — сказал я. «Поверь, мне и самому жаль, что приходится тащиться на этот концерт». «Как, по-твоему, могу я с вами доехать до 40-й улицы?» — шепнул он мне. «Хочется побыть с тобой подольше, дружище. К тому же в этом вашем Нью-Йорке чертовски холодно». Я пошептался с Реми. «Но куда там? Этого он ни за что бы не потерпел. Ко мне-то он был расположен, однако моих идиотских друзей не выносил. Я же вовсе не собирался вновь рушить его серьезные планы на вечер, что сделал уже однажды на пару с Роландом Мейджером у Альфреда в Сан-Франциско в 47-м. «Об этом не может быть и речи, Сал. Бедняга Реми. Специально для того вечера он заказал галстук, расписанный копией билетов на концерт именами Сал, Лаура, Реми и Вики, его девушка. а заодно целым набором жалких шуточек с кое-какими из его любимых присловий типа «Не учите старого маэстро новому мотиву». Вот почему Дина не мог поехать с нами в сторону окраины, а мне оставалось лишь махать ему рукой с заднего сиденья Кадиллака. Букмекер, сидевший за рулем, тоже не желал связываться с Дином. И Дин, оборванный в своем изъеденном молью пальто, которое он взял с собой на случай восточных холодов, зашагал прочь один. Я еще видел, как, дойдя до угла 7-й авеню, он устремил взгляд на лежащую впереди улицу, а потом все-таки повернул. Бедняжка Лаура, моя малютка, которой я много рассказывал о Дине, едва не расплакалась. Ах, нельзя было так его отпускать. Что же делать? Вот и нет старины Дина, подумал я. А вслух сказал, с ним ничего не случится. И тогда мы отправились на скучный, никчемный концерт, от которого я не получил никакого удовольствия, потому что только и думал, что о Дине, о том, как он снова садится в поезд и катит 3 с лишним тысячи миль через всю эту внушающую страх страну, так и не поняв, зачем вообще приезжал, разве что повидать меня. И вот в Америке, когда заходит солнце, и я сижу на старом заброшенном речном малу, вглядываясь в необъятные небеса над Нью-Джерси, и ощущаю всю эту суровую страну, которая единой выпуклой громадой поворачивается в сторону западного побережья, ощущаю всю бегущую вдаль дорогу, всех людей, видящих сны в этих бесконечных просторах, и знаю, что в Айове уже наверняка плачут дети, в той стране, где детям позволено плакать, и что этой ночью не будет звезд, а известно ли вам, что Бог – это созвездие медвежонка Пуха? Вечерняя звезда, должно быть, клонится к закату и роняет тускнеющие искорки своего света на прерию, а это всегда происходит перед самым наступлением ночи, которая освещает землю, опускается темной тучей на реки, окутывает горные вершины и нежно баюкает самый дальний берег. И ни один человек не знает, что, кроме жалких лохмотьев старости, ждет его впереди. Я думаю о Дине Мориарте. Я думаю даже о старом Дине Мориарте, отце которого мы так и не нашли. Я думаю о Дине Мориарте.